мир священный, он царит над всей вселенной. Тот кумир телец злотой, кого уменели сердечно прославляя, и стукан люди разных каст и стран пляшут в круге бесконечно, окружая пьедестал, окружая пьедестал. Сотолетом правит вал, да правит вал, сотолетом правит вал, да правит вал, презирает, насмехаясь изменяет, он небес закон святой. В угощенье богу злато край на край встает войной, и людская кровь рекой по клинку течет булата. Люди гибнут за металл, люди гибнут за металл. Золотом правит вал, там правит вал, золотом правит вал, там правит вал, золотом правит вал, там правит вал.